химчистки. Витя, квитанция у тебя? Этот бежевый пиджак опять недоволен. Я рвал, я метал, в книгу жалоб накатал. Шутка ли, за одну неделю пришлось побыть пылесосом «Чайка», ботинком черным с подошвой оторванной, бельем номер 32904, абонементом 24135-43, будильником «Восход», утюгом на 127, чайником на 220. «Эк, невидаль», — возразил я. «Я тоже не далее, как вчера, был кофейником эмалированным, а неделю назад столиком на колесах». Д.С. как-то вдруг поскучнел, осунулся. «Общая беда бытия. Вы не подумали часом, что я жалуюсь? Уже много лет врач, живущий во мне, денно и ночно твердит вот этому», — указал на себя, но как-то неуверенно. «Послушай-ка, друг потребитель, прежде чем требовать от ближнего человечности, прояви ее сам. Да-да, элементарно, войди в положение. Встань за его станок, за прилавок хотя бы мысленно. Посмотри оттуда на мир, на себя. Сразу увидишь, что мир приемщика химчистки беден благодарностями и богат претензиями, что он задерган юбками, пиджаками и брюками, что потребитель его не щадит. Поймешь, что лаборантки, ковыряющиеся в мокроте, защищают свою психику отключением от обстановки. Чему и служат разговоры о том, о сём, а ты просто попал в их слепое поле. Придешь к выводу, что хирург, ежедневно по много часов подряд потеющий в кровавом месиве, может и забыть на минуту, что под твоим продрявленным черепом есть мозги. Приобщись к чужой боли и чужой ограниченности. Тогда определишь и меру требовательности, и меру снисходительности. А человек кивает головой, соглашается. Человек преисполняется желанием понимать ближнего. Человек благодарит доктора. Человек возвращается к себе. Так что не будем размениваться на частности. Не станем делать вид, будто скверная упаковка товаров и неумение воспитывать детей, плохие фильмы и супружеские катастрофы, неудачные радиопьесы и производственные конфликты, бытовое занудство и скучные книги — явления принципиально различные. Нет. При всем их тяжеловесном разнообразии все это одно и то же. Что именно? Взаимонебытие. Повторяю. Искусство быть другим, только с обратным знаком. Ну что ж, к делу. Передо мной огромная охапка писем Д.С. к заочникам. Не помню, сказал ли я вам уже, читатель, что письма, равно как и дневники, я прошу Д.С. писать под копирку. Почерк у него, несмотря на страшную скорость письма, очень четкий. Не то что у меня, я печатаю свои на машинке. Сейчас, мне кажется, удалось отобрать пачку, которой хватит, по крайней мере, на большую главу. Это письма к молодому человеку К. из города Энска, разнорабочему, студенту заочного пединститута. Один из многих страдальцев общения — недостаточная коммуникабельность. Письма привожу выборочно и с сокращениями. Письмо первое. Начнем с достижимого. Дорогой К., прежде всего поубавим истерику. Вы не первый и не последний из тех, на кого проблема общения обрушилась всей своей первозданной безнадежностью. Полное неумение общаться, абсолютное непонимание, что такое общение, эти ваши отчаянные двойки, колы и нули с минусом ежедневно ставлю себе и я, казалось бы, профессионал. Ни грамма преувеличения. Все в порядке, так и должно быть. Научиться общаться несравненно труднее, чем научиться летать на Луну. Здесь все в равной степени дилетанты. Главное знание — знание своего незнания. Никто не знает, насколько он не знает другого. Сознающий это имеет шанс узнать больше. А уметь общаться тоже без преувеличения значит и знать, и уметь все на свете. Универсальных гениев общения, насколько мне известно, природа пока еще не производила. Есть, конечно, большие мастера тех или иных жанров, есть люди, чья коммуникабельность Вполне устраивает и их самих, и окружающих. Люди без проблем.